говорила мне бабка лютая. Говорила мне бабка лютая, коромыслом от злости гнутая, не дремать тебе в люльке, дитятка, не белить тебе пряжи вытканной, царевать тебе под заборами, целовать тебе, внучка ворона. Ровно облако побелела я, вынимайте рубашку белую, жеребка не гоните черного, не поите попа соборного, выкладите меня под яблоней, без моления да без ладана. Поясной поклон благодарствие за совет да за милость царскую, за карманы твои порожные, да за песни твои осторожные, за позор пополам со смутою, за любовь за твою, за лютую. Как ударит соборный колокол, сволокут меня черти волоком, я за чаркой с тобой распитой говорила скажу и Господу, что любила тебя, мальчоночка, пуще славы и пуще солнышко.